Официально французская разведка никогда не слышала о нем, хотя неофициально добрая половина из них оказывает ему всю ту помощь, в которой он нуждается. У них хватает наглости уверять нас, что они не могут напасть на его след, хотя все это время его штаб-квартира находится в Ницце. Она называется «Обществом по решению алжирской проблемы». Общество это преследует две цели. Одна заключается в том, чтобы втянуть нашу страну в их войну, а вторая в том, чтобы исключить нежелательные влияния. Под нежелательными влияниями они подразумевают тебя и парней вроде тебя, а исключение означает убийство, и он чертовски хорош для этого. Ты первый, с кем он дважды потерпел неудачу. Раттера он прикончил с первой попытки. «Вы хотите, чтобы я убил его?» — сказал Крейг. «Да», — сказал Лумис, — «я действительно хочу. Я уже пытался сделать это, и ничего не получилось. Ближний Восток, пороховой погреб, а он сидит в самом центре, хихикает и разбрасывает спички. Мне приказано остановить его. А как? Это мое дело. Но ты должен убить его, сынок». «А почему он не может этого сделать?» — спросил Крейг, указывая на Грирсона. «А-а-а», — протянул Ломис, — «я так и знал, что ты об этом спросишь. Но видишь ли, Сен-Бриак достаточно хитер. Телохранители и все прочее. Я имею в виду, что ты не сможешь просто позвонить ему, назначить свидание и расстрелять его в упор. Тебе понадобится добраться до него. Ну так вот, я думаю, что для тебя это будет достаточно просто. Он уже несколько недель пытается добраться до тебя. Все, что тебе будет нужно сделать, позвонить ему, сказать, что ты хочешь заключить сделку, что ты дома и хочешь выпить. Да, еще одно. Убить его нужно тебе самому». «Вы это уже говорили», — заметил Крейг. «Стоит повторить», — сказал Лумис. «Он убил Ланга. Он убил Раттера. Раньше или позже он убьет и Бауэмера. Он почти убил твою жену. Дважды пытался убить тебя и один раз твою подружку. Для тебя единственный способ уцелеть состоит в том, чтобы убить его». «Я могу исчезнуть», — сказал Крейг. «Теперь уже нет». Лумис откашлялся, деликатно прикрывшись квадратным футом белого батиста. «Я надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду, не так ли, сынок? Мы должны добраться до Сен-Бриака. И если мы не сможем использовать тебя в качестве исполнителя, то используем как приманку». Крейг ничего не сказал. «Есть еще одна причина», — продолжал Лумис. «Ты очень подходишь для этой работы. Ты уже убивал и прежде. Как говорят во флоте, ты делаешь все четко, быстро и тихо. И ты справишься. Кроме того, ты подготовлен. Чертовски хорошо подготовлен. Черный пояс — карате. И я готов держать пари, что ты умеешь пользоваться пистолетом». Крейг кивнул. «Вот ты сделаешь большое дело. Знаешь ли, сынок, когда ты отбросишь все сомнения относительно долга и выживания, то это тебя даже порадует». Крейг выслушал все, не проронив ни слова. «Ну так вот», — сказал Лумис, — «что ты на это скажешь?» «Есть еще одна причина», — сказал Крейг. «Если меня при этом убьют, никто не сможет сказать, что я был одним из вашей команды, не так ли? Все будет списано на простую перестрелку при сведении счетов». «Совершенно верно». Лумис взглянул на Грирсона. «Он неплохо соображает. Он настолько хорош, что аж мурашки бегают по коже». И снова повернулся к Крейгу. «Теперь мы заполучили тебя, сынок, и не намерены отпускать». «Я хотел бы подумать», — покачал головой Крейг. «И сколько ты будешь думать?» «До завтра. Давайте отложим это до завтра». «Как хочешь», — сказал Лумис. «Пообедаем в моем клубе, тогда ты мне все и расскажешь». Он поднялся с кресла. «Еще одно. Мы хотели бы устроить тебе проверку. Ты не возражаешь против того, чтобы спуститься вниз?»